И как после этого всего жить? Если вы НЛПР, то жить вы будете счастливо. Но главное, что жить вы должны для себя. К черту порабощающую мораль о чувстве долга, ответственности за тех, кого мы приручили, благодарности за то, что нас воспроизвели, обучили и взяли замуж, как вариант, женили на себе. Все это жестокие манипуляции с нашим сознанием. Уважение, благодарность, долг неприродны. В природе есть только два понятия — полезно и вредно. Все, что для вас полезно, вы делаете с удовольствием. Остальное посылаете ко всем чертям. Вы никому ничего не обязаны. Но, как ни странно, перед вами тоже нет должников. Вот такая штука. Рассуждения морали оставьте политикам и священнослужителям. Для себя поставьте во главу угла нравственность и живите в соответствии с ее законами. 37-е правило НЛП для жизни в кайф. Будьте аморальны, но нравственны. Делайте только то, что вам действительно хочется. Но пусть на вашем правом плече сидит совесть. Совесть — это совместная весть, добрая весть, та, которая приводит все в гармонию и уравновешивает психоэмоциональное состояние человека. Я помогаю своей слепой тетке, потому что я так хочу, а не потому что должна. Перестану хотеть, перестану помогать. От такой моей жизненной позиции все мои родственники крутят носом, но сами тетки мои не помогают. Дескать, ни времени, ни денег, ни здоровья, ни моральных сил у самих нет. А я точно знаю, что желание дает тысячи возможностей, а нежелание — тысячи причин. Я все хорошее делаю исключительно для себя и не верю, что у кого-то бывает наоборот. Я дарю подарки, чтобы радоваться, пока выбираю, а после вместе с их получателями. Я вкусности готовлю не для мужа, а для нашего совместного досуга. Я всегда в школе была отличницей не для того, чтобы родители мною гордились, а чтобы я сама себя уважала. И так до сих пор. Я свой самый строгий внутренний цензор.